Вайнор Вадерский. Едва мы прибыли в Бургет, как нас догнали посыльные из столицы. Восстание в городе удалось удержать. Небольшие стычки между военными и горожанами останавливались с помощью воды из бочек для тушения пожаров. В провинции дела обстояли хуже. Некоторые графы не знали, что герцог Астон уже схвачен короной, и упорно выполняли его план. Более того, на герцога Кирленского и его жену было совершено очередное покушение. Герцогиня отделалась ушибами и царапинами, а герцог сломал ногу и теперь путешествовал в сопровождении крепких слуг, способных переносить довольно крупного мужчину вместе с креслом. Замотавшись с бумагами, я смог полюбоваться торжественным шествием всего несколько минут, пока Инира в сопровождении дам и кавалеров проезжала мимо ратуши. На торжественный обед я не собирался. Очередная пачка донесений из провинции сообщала о новых изменах. Но вечером на балу я остро ощутил ее отсутствие. Я расспросила Делаиду, но она не знала, почему маркиза Диаран не почтила бал своим присутствием. Зато дамы и ниры принялись меня наперебой уверять, что церемония купания прошла великолепно, но моя невеста устала и теперь отдыхает в своих покоях королевского дома. На эти слова я только поморщился. Ехать ночью из ратуши в королевский дом не представлялось возможным. Так что, протанцевав один танец с Аделаидой, я поручил ее телохранителю и вернулся в кабинет к бумагам. На следующий день меня ждала церемония омовения. Город для этого министр двора выбрал самый живописный. Сарита славилась теплыми источниками, приносящими здоровье. Многие состоятельные граждане имели в этом городе летние виллы и скромные домики для летнего проживания. Но самым знаменитым в окрестностях Сариты было озеро Гал. В него стекали ручьи более чем из 50 целебных источников. Легкая туманная дымка нависала над зеленоватыми водами даже в самые жаркие дни. Я уже бывал в Сарите раньше. Мы приезжали сюда с мамой, когда столичный маг-лекарь посоветовал ей провести лето на здешних источниках. Воды маме действительно помогли. Это было мое последнее беззаботное лето в жизни. Улыбаясь воспоминаниям, я посматривал в окна кареты на разноцветные оштукатуренные домики и яркие цветники вокруг них. Пресная вода в крае минеральных источников была редкостью, но цветы и фрукты росли тут превосходно. Королевский дом Сариты был настоящим дворцом. Здесь любила отдыхать летом прежняя королева, а потому дом был готов принять весь штат придворных. В красивейших, выдержанных в стиле южных земель покоях, несмотря на жаркое лето, сохранялась прохлада. Золоченые клетки с певчими птичками и вазоны с цветами наполняли переходы и внутренние дворики. Этот дворец мог стать символом роскоши и неги. Иниру я опять не смог увидеть. Ее карета задержалась в пути. В моих покоях уже ожидали дворяне, допущенные до подготовки к церемонии. Меня облачили в белоснежные одежды. 4 сорочки, камзол, пеллис, все белоснежное, богато расшитое горным хрусталем, жемчугом и алмазами. Лорд де Кран стоял серьезный, как жрец, держа в руках шкатулку с гребнем, флакон с мылом и полотенце. Граф Родолен укладывал в сундук новый синий камзол и все к нему полагающееся. Лорд Иоанн лично проверял готовность охраны. Церемония началась под звуки труб. Все сопровождающие ехали в синих камзолах с белыми цветами на шляпах. Мне полагался тонкий золотой обруч с одиноким синим камнем в центре. По пути через город я с легкой горечью вспоминал знакомые места. Вот рыночная площадь, где на рассвете можно было купить свежие овощи и молоко. Вот переулок, по которому болящих несут к источнику. Он выложен удивительными пестрыми камушками. Местные жители рассказывали, что это сделал в благодарность один ремесленник, вернувший себе способность ходить. Наконец, мы выехали за город и по узкой немощенной дороге поехали к озеру. Туманная дымка никуда не делась. Пологие берега, кое-где заросшие кустарником, по-прежнему украшали мостки и маленькие закрытые купальни для скромниц. Купальщиков было много. Летом иногда приходилось ждать своей очереди, чтобы принять целительную ванну. В этот раз мне не пришлось ждать. Для нас был приготовлен огромный плот. Оставив коней на берегу, мы перебрались на него, и платогоны в несколько минут доставили нас к середине озера, где нас мог видеть любой купальщик. Здесь мужчины завели ритуальную песню, снимая по одной вещи на куплет. Я был рад скорее стряхнуть полагающееся семь одежд, ибо солнце припекало нещадно. Оставив меня в одной сорочке, друзья быстренько зачерпнули бадьей теплой солоноватой озерной воды и принялись меня окатывать, давая время откинуть отросшие волосы и продышаться. Дюжина дюжин закончилась на удивление быстро. Тогда меня облили пресной водой, помогли растереться полотном и быстро привели в привычный вид. Освеженный, я легко вскочил на коня, предвкушая скорую встречу с Энирой. Я надеялся, что она встретит меня на крыльце ратуши или хотя бы за столом во время праздничного обеда, посвященного церемонии. К сожалению, встреча состоялась на расстоянии. За столом мы сидели в увитых цветами и лентами беседках, каждый в своей. Я с трудом мог увидеть руки своей невесты. Даже блюдо на тарелку ей накладывал сын градоправителя. Нам не удалось обменяться и словом. По традиции, вечером в ратуше давался бал для местной знати. Там мы обязательно должны появиться вместе. Но даже краткую встречу в людном зале я предвкушал с удовольствием. Втайне я надеялся уговорить мою невесту выбраться на озеро Гауд вдвоем. Увы, поездка на озеро не получилась. Во время танцев в зале случился пожар. Огонь удалось быстро потушить, но огорченные хозяева так усердно принялись заливать конфуз вином, что вскоре стало страшно оставлять ратушу без охраны. Попытка проникнуть в спальню Эниры тоже провалилась. Ее дамы стояли у дверей, подобно вражескому бастиону. Разочарованно вздохнув, я ушел спать, решив, что отдохнуть перед длинной и тяжелой церемонией принесения даров будет тоже неплохо.